Она не могла понять, почему Индра так испугался ее встречи с колонистами. Может быть, потому что он живет отдельно? Эл не стала строить предположений на эту тему. Она достала маленький терминал, чтобы связаться с колонией и спутниками. В ее распоряжении была связь, разведка, арсенал колонии, который еще можно было контролировать, но одним словом достаточно, чтобы заняться шпионажем. Она отметила положение новой колонии на карте. Теперь проблем с поисками не будет, даже если судьба занесет ее в другое полушарие. Эл установила связь с еще живым терминалом колонии. Пора прояснить ситуацию. В списках колонистов стала искать доктора Ди и нашла. Лицо, возникшее на экране, Эл узнала с трудом, ведь она видела Ди близко только тогда, когда была без сознания. И такое видение отличалось от обычного зрения. Она вспомнила вытянутое лицо и острый нос. Он, оказывается, был самым опытным биотехником колонии и вел проект под названием «Спасение». Руководителем проекта числился и Роланд, которому Код Ди доводился двоюродным братом. Он же Код Ди руководил человеческими ресурсами. Проще говоря, оценивал способности людей колонии к определенному роду занятий. Задумалась над именем. Оно показалось ей знакомым. Имя крутилось в памяти, Эл покачивалась из стороны в сторону, словно как бы проще было вспомнить, и по коже Эл прошел холодок. Индра доводится Ди племянником. А что, если Индра отправился не к Роланду, а к Ди? Если Ди не будет считать ее мертвой, тогда нечего надеяться спасти Димку, Курка и Марата. Эл быстро приняла решение уходить. Пешком ей не уйти. Эл пожертвовала временем, чтобы вызвать катер. Доступный работающий катер оказался тем, который они бросили на поверхности. Ди его не тронул. Машина зависла за краем через несколько минут. Она проверила коды, тот ли он. Топливо в нем на 3-4 минуты полета. Эл оставила маяк в пещере на случай, если вернется Индра. И если явится не один, она будет знать, и обман раскроется окончательно. Эл снова навестила брошенную колонию. Она остановила катер на том месте, откуда вызвала его. Все, что они оставили здесь после запуска большого катера, осталось нетронутым. Защита сработала, и вокруг места стоянки образовался щит. Эл отключила защиту, нашла свое защитное кольцо, заправила катер из всех носителей, какие нашла, и бросила оборудование в образовавшуюся пропасть. Следов их пребывания не стало. Потом она отправилась к пещере, в которой они провели первый день, и оказалось, что она пуста. Все, что там было, вынесли подчистую. «А здесь, оказывается, кипит жизнь», — сказала она вслух. Последним пунктом было место недалеко от бота. Эл спрятала свой катер за выступом скалы. Затолкав его туда вручную, включила маскировку. Она добежала до бота, петляя как заяц. Огибая озерца, перемахивая через высокую растительность, она постоянно сверялась с навигатором. Нет ли слежки? Эл залезла в бот. С него исчезли следы падения, гладкая обшивка, нигде не было повреждений. Значит, катер не умер. И все это время восстанавливал себя. Эл проникла внутрь через лаз в брюхе. «Здравствуйте, капитан!» Приветствовал ее бортовой голос. «Как же приятно тебя слышать!» Возликовала Эл. Она говорила с машиной, как с желанным другом, которого давно не видела. «Как обстановка на борту?» «Борт в порядке, восстановлены все системы, потери энергии незначительны, накопители работают на полную мощность, через 7 часов борт будет восстановлен полностью». «И как тебя именуют?» «СИ-6», — отрывисто проговорила система. «СИ-6? А я как-то и забыла. Могу дать тебе другое имя?» — спросила Эл. «Вы капитан, разумеется». «Тогда я назову тебя Счастливчик. Насколько мне известно, ни одной машине не везло так, как тебе. Приказ. Защита капитана от нападений. По команде огонь применять парализующее оружие. По команде огонь на поражение убивать. Программа ясна?» «Да, капитан». «Умница. Мы им устроим бедствие с последствиями». «Оружие готово, капитан?» «Отлично, жди команды». Эл выбралась наружу, дожидаясь прихода Миша. Он прилетел один, сел подальше от бота. Эл продолжала, не шевелясь, следить. Подождала, не явится ли еще кто-нибудь. Миш, как она видела, занимался тем же, проверял обстановку. Эл вылезла с противоположной стороны и обошла бот. Миш заметил, как она выходит из-за крыла. Девушка аккуратно обходила серебристые лужицы. Когда она приблизилась, вежливо сказала: «Добрый день». «Здравствуй», — кивнул Миш. «Я пришел один. Дункан остался прикрывать мое отсутствие. Он просил передать свое восхищение твоим побегом. Я, пожалуй, присоединюсь к нему». «Спасибо, что пришел», — искренне поблагодарила Эл. «Прости, что убежала». «Это было глупо. Тебе ничего не угрожало. Мне угрожал арест. Как только я поняла, так сразу решила удрать». «Как ты нашла брешь в охране?» «Не скажу, секрет». «Что ты еще знаешь?» «Хотя не уверен, что знаешь. У тебя не было времени на шпионаж». «Было. колонии 366 человек. 12 членов совета, 80 охранников, 50 человек разведки, 53 человека медицинского персонала и биологов, 42 техника, 14 геолог-разведчиков, 2 повара и 10 их помощников. Перестань, я понял, ты вскрыла систему. Ах да, и еще один капитан космофлота. Взламывать коды – мое детское хобби, а техника у вас старая. Мой шпионаж ничего не дал, кроме понимания, что вас осталось мало, и вы прячетесь. Помоги мне, Миш. Я не могу разобраться, что у вас тут происходит. Моих людей взяли в плен не вы. Я проверила. И куда их увели? Что с ними будет? Я должна их освободить. Они не просто мой экипаж. Там мои друзья. Я это сделаю, даже если мне придется устроить здесь войну. Новые люди, что ты привезла, говорили о твоих странностях. О необычной субординации в твоем экипаже. Эрвин предупредил, что ты непростой человек, и что ты обещала им помощь. Ты необычный капитан, и подчиненные у тебя необычные. Эл широко улыбнулась. Ее лицо на несколько секунд стало другим, приобрело детское выражение и перестало походить на мальчишеское. Волосы были, как и раньше, тщательно убраны под импровизированную челму. Ни дыхательных фильтров, ни линз она не носила, чем казалось нереальным в окружающем пространстве. Зато Миш счел реальные ее угрозы. Эл продолжала нахально, как ему казалось, улыбаться. «Что тебя развеселило?» – спросил Миш и нахмурился. «Ты», – коротко ответила Эл. «Ты напомнил мне одного сурового инспектора космофлота». «Почему?» «Ты смотришь на меня, как на диковинку, и в то же время думаешь, что я тебя обманываю. Ты странный человек. Сбежала, даже не выслушала меня. Теперь в одиночку хочешь освободить пленников. Угрожаешь. Ты не похожа на капитана, но хотя бы потому, что таких молодых капитанов просто не бывает. Не пойму, как тебе доверили людей. Уточняю. Еще раз. Эти люди мне доверились. По договору. Так, как практикует агентство. Если бы не предательство, мы бы сейчас летели на Землю. Уже без улыбки ответила девушка. Это невозможно. Невозможно то, что ты говоришь. Сказал он неуверенно. Причем тут космофлот? Что тебя удивило? Ты сказала, что ты из космофлота. Мы принципиально не сотрудничаем с космофлотом. Мы не подданные Земле. Не покушайся на вашу независимость. Мне начихать на ваши междоусобицы, если моему экипажу не будет угрожать опасность. Смущает, что я не капитан агентства, не понимая, почему мое звание принципиально. Или боитесь, что людей из агентства легче убивать? У меня достаточно причин, чтобы угрожать. В предыдущих рейсах гибли люди. Я знаю, я буду драться. Жаль, у Роланда не было времени объяснить во всех подробностях, что тут творится. Ты знала Роланда? Откуда? Когда? Мы виделись менее 3 дней назад. Миш всем видом выразил недоумение. Боюсь, что тебя вовлекли в какую-то авантюру, Эл. Он сделал паузу. Роланд умер во время последней эпидемии. Я сам видел эту смерть. Он ожидал, что она придет в смятение, но она практически без паузы стала говорить о Роланде и дала его точное описание. Миш действительно узнал Роланда и разволновался. После обмена подробностями он взвесил всю серьезность ситуации и решил рассказать капитану о последних событиях на Уэст. Рассказ Уэлл о Роланде вызвал в нем волну воспоминаний, свежих и болезненных.